Глава 20. Затишье перед бурей. Символ деления в качестве атакующего я повторил еще трижды, нащупывая оптимальное соотношение между вложенной внутренней энергией и добавленной внешней. Во всех случаях менялась лишь сила атаки, но не ее эффекты, хотя было еще кое-что. Атакуемый объект делился на равные части. Я не мог срезать у бревна верхнюю треть или только кончик, либо пополам, либо на любое другое количество долей. 3, 4, 5, 10. Но все они будут равны между собой. И второе. Сила атаки равномерно распределялась между разрезами. То есть при одинаково вложенных силах деление пополам было с физической стороны сильнее, чем на большее количество частей. Это противоречило смыслу математики. Там-то нет особенной разницы, насколько ты делишь число. Но тут у нас не голая математика, а мистика. Удивительно, что вообще все работает, и что раньше о таком никто другой не додумался. Дальше пошла проверка защиты. И умножение на ноль полностью оправдало себя. Атаки Лина просто исчезали, стоило им коснуться созданного глифа. Правда, и сам глиф после этого пропадал, так что постоянного барьера из него не получится. Но как средство отразить любой удар – вполне. Так я думал до тех пор, пока Лин, прощупывая границы возможностей глифа, не вдарил своим атакующим глифом с вложенной внешней энергией. Встав в боевую стойку, Лин резко ударил ногой с разворота. Глиф он нанес на кончик пальцев ноги. Верх неожиданно поменялся местами с низом, по ушам ударило воздушной волной, на пару секунд лишив меня слуха. И плевать, что я дух, и у меня тела нет. Тут скорее урон шел на уровне желания и предполагаемых последствий. Когда я пришел в себя, азиат стоял в паре шагов от меня и задумчиво смотрел мне в переносицу. Что? Твое умножение на ноль имеет свой предел. Это я уже... «Понял», — прокряхтел я, отряхиваясь. «Два предела», — проигнорировав мой комментарий, продолжил Лин. «Первый — можно перенасытить твой глиф энергией. Ты этого не заметил в прошлый раз, но твоя защита еле выдержала. Я же решил проверить еще одну уязвимость, и, как видишь, не зря. Это второй предел твоего глифа. При использовании полноценного символа на отражение атаки идет только вложенная лично тобой в глиф сила». «Дополненная из внешней среды уже не идет в дело. Для полноценного символа она нейтральна и просто им игнорируется. Кстати, тогда нужно проверить и твою атаку против полноценного символа», — тут же кивнул сам себе Лин. Вздохнув, я поднялся и приготовился атаковать, создав знак деления. Азиат зашел за бревно и создал незнакомый мне символ, что завис перед деревянным столбом. «Давай, твоя цель — бревно!» На всякий случай, то ли напомнил, то ли уточнил Лин. Я уверенно метнул знак в цель. Жик! Уже привычный звук взмаха меча и... Протянул Лин, когда чуть толкнул бревно, а то покачнулось, обнажив ровный срез посередине. При этом его символ как был активным, так и остался. «Надо разбираться», — пробормотал он себе под нос. «Ну, давай уж и с остальными проверку закончим». После этого перед грудью Лина сверкнула вспышка, и он исчез. «Ха, значит, раз следующим глифом идет поиск, я должен найти его. Пробуем». Знак равенства с посылом видеть Лина так же, как он меня на одной внутренней энергии не сработал. А вот с применением внешней подпитки дал интересный результат. Мое зрение словно раздвоилось, и я увидел себя со стороны. То есть буквально так, как меня видел Лин. Сначала я испытал сенсорный шок, когда две картинки накладываются одна на другую, это вызывает диссонанс. Еще больше он усиливается, когда картинки показывают одно и то же место, но с разных ракурсов. И вообще сводит с ума, когда изображение на этих картинках начинает двигаться. В общем, когда Лина решил сдвинуться с места и обойти меня, я не выдержал и развеял глиф. Голова слегка кружилась, но все же довольно быстро пришла в норму. А потом и азиат снял с себя маскировку. «Что случилось?» «Хрень это, а не глиф», — выдал я, после чего объяснил свое состояние. Чулин подумал, отвернулся от меня и сам создал мой глиф. «Хочет проверить на себе? Ну, смотри тогда». И я тоже пошел в сторону, чтобы обойти его. Азиат застыл соляным столбом и держался до последнего, хотя, когда я увидел его лицо, сделав полоборота вокруг него, то чуть не расхохотался. Глаза чуть на выкате, губы вытянуты в нитку, ладони сжаты в кулаки. Чувство, что он еле сдерживается, чтобы не пукнуть. Но Лин не сдавался и продолжал держать глиф равенства активированным, пока я не сделал полный оборот. «Уф», — выдохнул он и помотал головой. «Для поиска не подойдет. Хотя, если только точечно, когда знаешь, кого искать». Тут он задумался и приказал мне снова обойти вокруг себя, снова активировав глиф. На этот раз глаза у него были закрыты, а поза уже была не такая зажатая. «Так, это больше не для поиска, а для разведки подойдет», — сделал он вывод. «Придется тебе другой глиф создавать. Идем дальше». Дальше шло рассеивание чужой энергии. В моем случае я хотел ее присвоить через придание определения. И у меня почти получилось. Выпущенную Лином собственную энергию, что облаком окутало пространство в радиусе метра вокруг азиата, я почувствовал как свою, вот только дальше возник затык. Чувствовать-то я ее чувствовал, а воздействовать не мог. Правда, и мне эта энергия вреда не нанесла, когда Лин придал ей свойства атаки и попытался нанести мне удар. Не получилось. Ровно до тех пор, пока Лин не пожелал сделать ее агрессивной, в том числе по отношению к себе. Вот тогда мне снова пришлось покувыркаться на поляне. Последним мы проверили парализацию. Пожалуй, после знака деления это второй символ, что сработал, как предполагалось. Энергия Лина просто отказалась ему повиноваться. Он ее не лишился, она все так же была в его теле, но что-либо сделать с ней он не мог. Вот тогда я впервые увидел отчетливый страх на лице азиата. Страх и беспомощность. Но парализовала только его энергию. А как оказалось, тело духа хоть и состоит из нее, но все же чем-то отличается. Во всяком случае, двигаться Лин мог, и не сумев избавиться от воздействия глифа привычными методами, тупо подошел ко мне и сбил концентрацию. Ударом по голове, с разворота. Причем проделал все так быстро, что я даже толком порадоваться своей маленькой победе над временным наставником не успел. «Хороший глиф», — услышал я, снова поднимаясь с земли. «Но паралич я все равно не засчитаю. Делай новый глиф». Я вздохнул. После примерно 10 минут напряженного мозгового штурма в качестве поискового знака я решил применить квантор всеобщности. Записывается как перевернутая заглавная буква «А». Знак не такой распространенный, как «равно», но все-таки известный. Я видел его действие так. Назначаю знаку смысл, что раз я знаю, где я, то подобное знание распространяется на любого духа вокруг. Чуть подумав, слегка поменял формулировку. Если духи вокруг меня знают, где они находятся, то это знание распространяется и на меня. Вот сейчас глиф сработал как положено. Активировав его, после исчезновения Лина, я стал его четко чувствовать. И пусть я его визуально так и не смог увидеть, но для меня его точное местонахождение не было тайной. А вот с парализацией я так и ничего не смог пока придумать. В итоге это стало моим домашним заданием к следующей тренировке. Сейчас же мы сосредоточились на осваивании уже 6 полученных глифов. К концу тренировки нас посетил дед. Заметил я его не сразу. Как раз в этот момент отрабатывал уклонение и точечную защиту. Глиф-то у меня вышел одноразовый, так что приходилось учиться создавать и применять его мгновенно, на одних рефлексах. А так как от полноценных символов, как я понимаю, под ними Лин имел в виду символы богов, он почти не защищал, я еще и осваивал умение в бою различать тип атаки. Вот когда я увернулся от атаки полноценным символом, уйдя вниз перекатом, я и заметил деда. Заметил, отвлекся на секунду и получил удар по затылку, отчего снова покатился по земле. «Ну как, успехи?» — спросил он. Пока я приходил в себя, Лин остановил тренировку и двинулся к деду на доклад. «Выполнение глифов среднее, но вот сами глифы очень интересные». После чего Лин последовательно показал мои знаки и объяснил их значение. Тут я подошел и задал вопрос, что царапал меня до этого, а сейчас я смог наконец-то его оформить. «Скажите, неужели никто раньше не пробовал сделать, как я? Ведь идея-то на поверхности». Дед хмыкнул. «Может, и на поверхности, но не так очевидно, как тебе кажется. Большинство духов привыкли смотреть на своих богов и копировать их, а во время старых богов математических символов не было, или они выглядели иначе. Но вот, к примеру, этот твой квант, как его, квантор всеобщности. Так вот, этого квантора раньше не было, ему от силы лет 100, не больше. Да и если бы раньше его кто-то попытался применить, то не имел бы такой возможности, как сейчас. Уровень образованности вырос, людей, что пользуются математикой, стало на порядке больше. Знаки из математики тоже стали сильнее и понятнее для души мира. Но вспомни историю, когда образование пошло в массы. «Да тоже только лет 100-200 как», — почесал я затылок. «Вот именно. Так что ты, конечно, молодец, что сообразил их использовать, но и без тебя бы нашлись умники, я думаю. Да и сейчас стоит кому-то подсмотреть у тебя эти знаки, и их тут же применят против тебя. Сами-то знаки, в отличие от символов богов, окраски не имеют. Их какой энергии ни наполни, светлой или темной, действовать будут одинаково. В этом их слабость и сила». Дед задумался, привычно взяв в рот свою трубку. Мне тоже было о чем подумать. Например, о том, что держать свои глифы активными нельзя. Они и так-то не располагают к постоянной работе, действуя практически мгновенно после своего создания. А уж в свете того, что их можно скопировать, давать врагам такой козырь с моей стороны будет верхом безрассудства. «Ну ладно», — очнулся дед. «Думаю, ты понял уже, что создал. А если нет, Лин тебе объяснит». «Последний вопрос. Остановил я деда, пока он не ушел». «Да? Писать-то сестре я могу?» Тот пожевал слегка губами, но потом кивнул. У меня аж отлегло. А то после того разговора, когда он начал Рите втирать, что связаться со мной сложно и тому подобное, я уж подумал, что начнет мешать мне с ней общаться. Продолжим. Вернул меня к действительности Лин и без промедления нанес удар. «Красота!» — с улыбкой сказала Света, довольно рассматривая ногти на левой руке. В этот момент мастер маникюра занималась правой ладошкой девушки. С момента теракта прошла почти неделя. Неделя, наполненная тренировками и почти безвылазным сиденьем в особняке. Полиция все еще распутывала немногочисленные ниточки, оставленные преступниками, и делиться информацией не спешила. Из всего рода на задание по очистке ходил только Жозе с Дашей. Возвращались оба хмурые, особенно мужчина. Даша еще и понурая. Ее задор и моторчик в одном месте сильно сбавил в оборотах, и, как я видел, даже дед уже готов был отменить свое решение. Но пока держался и лишь еще больше пухтел своей трубкой. Светина наказание за необдуманную помощь сестре закончилось, и, естественно, она сразу же бросилась в салон красоты. Вот теперь сидим. Света за столом мастера, я за столом для детей, где мамочки оставляют своих чад, пока им наводят красоту. Сидеть еще долго. Кроме ногтей, девчонка решила гульнуть. И сразу заняться и своими волосами, да и педикюр вроде тоже навести. А еще проскакивали у нее мечтательные вздохи по спа-процедурам. Ой, ну вроде не сегодня, так как надолго отлучаться нам все же еще не разрешали. Хоть в этом плюс. Ходили в кино. Фуфло полное. Пришла СМС от Риты. Да, после разрешения от деда я теперь с ней постоянно переписывался. Первые пару дней она еще иногда делала проверки, я ли это, задавая каверзные вопросы, ответы на которые кроме нас двоих не знал никто. Но потом убедилась, что говорит со мной, и перестала так делать. А вот сейчас писала о том, как она сходила на свидание с Давидом. Все-таки она ему обещала в обмен на помощь, и парень ведь помог. Так что как бы я ни противился и не ревновал сестренку к посторонним парням, которые могут ее поматросить и бросить, но обещания нужно выполнять. А что конкретное не понравилось? Да в анонсе говорили, что будет боевик, а из экшена две сцены. Ха, зато соплей и половина фильма. Не сказать, что Ритка такая уж любительница боевиков или ей не нравятся мелодрамы. Просто тут сыграл обман ожиданий. Понимаю ее, сам не раз так обламывался. Хотя в другой раз, уже зная, чего ждать от фильма, смотрел его, и никакого негатива не было. «Продолжишь свидание?» — стало мне интересно. «Не знаю, какой-то он пассивный. Даже руку ни разу не попытался взять. Да и сейчас никуда не зовет. Нет, наверное, нафиг мне такой тюфяк. Я хмыкнул. Тут скорее дело во мне. Память-то тем, кто был в торговом центре, не стирали. А меня и мои возможности Давид видел. И мой характер знал еще до моей смерти. Вот и опасался, что если мне что-то не понравится, я его даже на том свете достану. Теперь уже буквально. Еще немного пообщавшись, Ритка заявила, что пойдет на другой фильм, так как желание посмотреть боевик никуда не делось, и прервала разговор. На работающий смартфон, что лежит на детском столе и мигает, никто не обращал внимания. Вначале удивились, близко-то никто не подходил и не видел, что там кто-то чатится, а звук я предусмотрительно отключил. Но Света сказала, что включила проверку телефона на вирусы, и это действие программы. Так что быть разоблаченным я тоже не опасался. Посмотрев, как Света щебечет с мастером, я снова уткнулся в телефон. На этот раз, чтобы посмотреть пересланные Ритой фото с концерта. Позавчера ходила с подружкой. Мой подарок. Она давно хотела посетить концерт Серджио Лазарио, да только у нее на это денег не было. Родители не настолько интересовались ее увлечениями, да и делилась своими мечтами она в основном со мной. Вот я и решил на ее совершеннолетие сделать такой подарок. Это еще одна причина, почему я так спешил и хотел связаться с сестрой. А то бы билет пропал. Наконец-то я хоть на человека стала похожа. Произнесла Света, когда мы покинули салон красоты. «Действительно, это была как кикимора какая-то», — поддакнул я. «Смейся, смейся», — благодушно махнула на меня рукой. «Завтра в спа пойдем. Я буду отдыхать и наслаждаться жизнью, а ты уныло скучать в машине». «Почему уныло? Если ты будешь наслаждаться, то и мне кусочек твоего счастья перепадет», — хмыкнул я. «Вот как сейчас». По связующей нас нити действительно шел мощный поток позитива, так что, несмотря на почти 4 часа ожидания, я не чувствовал себя замученным, как было бы раньше. «Балую я тебя», — тут же нашлась Света. «Может, влюбилась?» — слегка задумчиво. «Смутить решила? Ха, не получится. К добру или к худу, только у меня с момента смерти возбуждение почти не ощущается. Весь остальной спектр эмоций есть, а вот сексуального желания нет. Иногда это гнобит, а вот как сейчас, так я лишь посмеиваюсь над потугами девчонки меня спровоцировать». «Наверное. Угораздило же меня защищать некрофилку». Вот это Свету уже задело, и, фыркнув, она поспешила уйти вперед, чтобы захлопнуть дверцу джипа перед моим носом. Знает, что не смогу залезть внутрь из-за близости к айфону, но не успела. Зная о таком маневре, я перешел на бег, чего Света на глазах у всех делать не захотела, и прыгнул прямо в дверцу, пока девчонка достаточно далеко от авто. «В следующий раз заставлю бежать следом», — умастив свою красивую попку на сиденье, прошипела Света. Я только улыбнулся на эту угрозу. «Святослава Жозефовна», — вдруг отвлек нас от беседы Егор. «А что?» «Ваш дед приказал, как вы закончите, сразу ехать домой». «Почему?» — возмутилась Света. «В городе снова начались пропажи детей.